Клуни, я думала о том, что вы сказали мне на прошлой неделе. Вы сказали, что я должна вырасти. Вы это говорили мне и раньше, но тогда я не могла вас слушать. Муж тоже дал мне разрешение стать взрослой. Кью, я не говорил, что вы должны вырасти. Не думаю, чтобы я вообще кому-нибудь так говорил. Я сказал, что у вас есть разрешение стать женщиной, а это совсем другое дело. Вырастать – значит добиваться улучшения, а стать женщиной – означает, что ваш взрослый берет вверх, и вы выздоравливаете. Клуни. Ну, муж сказал мне, что когда женился, я ему понадобилась, чтобы кто-то от него зависел. Но сейчас он больше в этом не нуждается, поэтому он дал мне разрешение стать женщиной. Кью. Откуда ваш муж все это знает? Клуни. Он бывал здесь, по крайней мере, духовно. Я ему рассказываю обо всем, что здесь происходит, и он многое узнал и понял. Кью. Ваша мать похожа на вашего мужа. Она тоже в вас нуждается. Клуни. Совершенно верно. Она хочет, чтобы я зависела от нее. Это удивило доктора Кью, потому что директиву Клуни давал родитель матери, говоря, что Клуни должна зависеть от матери, и эту директиву Клуни перенесла на свой брак. Но если сценарная теория верна, должен осуществляться строгий контроль со стороны ребенка матери. Пока доктор Кью раздумывал над этим, Клуни сменила тему. Клуни. «Потом вы всегда говорили о моем зади, и мы знаем, что что-то произошло в уборной, но я никак не могу это вспомнить». Кью. «Ну, мне кажется, такая сцена довольно распространена. Маленькая девочка оказывается в комнате, где сидит ее мать со своими подругами, и пеленки падают, и все говорят, какая она миленькая». Клуни. «Да, такое со мной случалось». Кью. «Девочка очень смущается и краснеет, и, может быть, краснеет и ее зад, и от этого ей становится еще хуже, потому что все сразу интересуются и говорят, вы только посмотрите на это, какая она миленькая, хо-хо-хо». Клуни, именно так я себя чувствовала. Кью, это имеет какое-то отношение к тому случаю, когда вы раздевались на пирушке. Вы научились таким образом устанавливать контакт с людьми.